Глава 7. Два солдатика помогли подняться. Какой же урод этот лейтенант Бердяев. Меня повели. Почему я не должен встречаться со Смирновым? Это связано с его ножом? Он предупреждал, и сейчас опять всплыло. Значит, мне кровь из носу, нужно переговорить с Эдуардом. Мы подошли к медблоку, как раз когда вышел сержант. Мое появление в сопровождении личной охраны удивило его. Один из военных отвел меня на пару шагов, а второй обратился к Смирнову. «Проходи давай, у нас приказ». «И какой же?» — спросил Эдуард. «Аристократ не должен пересекаться с тобой», — ответил вояка. «Коля, кому ты выслужиться пытаешься?» — улыбнулся сержант с перемотанной рукой, похлопал по плечу военного и наклонился к его уху. Говорил так, что слышали все. «Ты знаешь, что хоть в лепешку расшибешься, Бердяев ничего не сделает. Никаких премий и вознаграждений. Я узнавал. На наш поезд их постоянно выписывают. Ты вот часто получал надбавки. Я нет». Эдуард что-то засунул в карман пиджака Коле. Тот запустил руку и потрогал. Сразу ответил сержанту улыбкой. Смирнов приблизился ко мне и показал взглядом охраняющему меня солдатику отойти. «Выжил?» — спросил он. «А чего не выжить? Тварь-то слабенькая оказалась». Улыбнулся и посмотрел на него холодно. «Нам с тобой будет лучше, если оба расскажем одну историю. И вот какая она. Я дрался с монстром, был ранен. Эта тварь ускакала с моим ножом. Ты схлестнулся с ней, достал клинок. Мы не встречались и не говорили», — склонившись над моим ухом, пропыхтел Смирнов. Я улыбнулся ему в ответ. «А сержант не пальцем делан. Да и у лейтенанта тут так себе репутация». Меня завели в медблок. Осмотрели всего. Кроме пары царапин и синяков, ничего не нашли. Хорошо, что внутри был душ. Быстро залез в него и отмылся от требухи монстра и черной слизи. Перед этим попросил Колю сходить за моей одеждой. Он сначала возмутился, что не раб и не слуга, но когда я сказал, что пойду голым, потому что все мои вещи испорчены и провоняли, ему пришлось согласиться. Раз в карцер решили запихать, хочу, чтобы сумка была рядом. Слишком там важные документы. Я, конечно, смогу их восстановить, но точно не на стене. Потребуется время и деньги. Слизь монстра плохо смывалась. Пришлось стоять под горячей водой и скоблить себя ногтями. Через 10 минут вылез, как раз мои вещи принесли. Переоделся в чистый спортивный костюм и проверил документы рода. Военные отконвоировали меня до вагона. Он не сильно отличался от других, только дверь металлическая, и на ней нанесены магические символы. Внутри такие же купе, но разделены на 4 части. Открыли еще одну дверь, и меня толкнули. Помещение метр на метр, подо мной дырка и, судя по запаху, обычное очко, чтобы сразу под себя ходить. Меня окружал металл. В этой коробке звуки скрежета слышались постоянно. Прямо удивили. И этим меня хотят напугать? Я выживал 10 лет в выгребной яме. «Кто здесь?» — сказал крайне знакомый голос. «Володя, это ты, что ли?» — спросил я с улыбкой. Кого не ожидал обнаружить здесь, так это его. «Вообще-то Борзов Владимир Николаевич», — обиженно поправил меня аристократ. «Ты под себя посмотри, а потом мне про этикет будешь рассказывать», — пошутил я над моим бывшим секундантом. «Ой, не трави душу, испачкаю тут свой костюм или, что хуже, туфли. Знаешь, сколько они стоят?» — поделился наболевшим мой сокамерник. «Кто о чем? А вшивый о бане. Ему плевать, что его заперли в сортире метр на метр. Главное, чтобы вещи остались чистыми. Ладно. Сейчас очень хорошая обстановка, чтобы подружиться с полезным человеком. Ничто так не сближает, как запах дерьма под тобой». Володя еще рассказал про свой род. Обо всем этом я и так знал. Но больше всего было интересно, за что мой новый знакомый загремел на бронепоезд. Паренек — одаренный артефактор и зельевар. На него очень рассчитывали в роду Борзовых. Чуйка, как Володя сказал, у него на травы разные и части монстров. Он просто знает, что смешивать, как и с чем. Научился говорить в год, читать в два, а писать в три. Варить зелье приступил в пять, а артефактами занялся в семь. Проштудировал всю библиотеку семьи. У него какая-то там память. Короче, запоминает все, что прочитал. В 10 лет ему уже стало скучно учиться, поэтому он развлекался как мог. Стравливал людей, чтобы понаблюдать, как будут драться. Вот сам только никогда не участвовал. Еще чего, умному парню кулаками махать. За свои проделки привлекался более 100 раз полицией и военными. Рот все улаживал, очень уж он одаренный был. Парень это понимал и пользовался вовсю. В 15 ему стали нравиться девушки. Начал, как все, со слуг. Но снова быстро наскучило, хотелось опасности. Поэтому горе-любовник стал опаивать своими же зельями сначала дам боярских родов. Что-то придумал, чтобы они ничего не помнили о случившемся, и их девственность после ночи с ним восстанавливалась. Пару месяцев назад, переспав с кем только можно, паренек пошел на крайние меры. Опоил одну аристократку из рода Бессоновых. Его застукали во время действия. Скандал был жуткий. Хоть Володя всех успокоил, что девочка останется девственницей, оскорбленному папаше этого было мало. Род Борзовых, чтобы как-то его спасти и дать шанс, отправил парня на стену. Вот теперь горе-любовник сидит со мной в карцере, потому что после нападения монстров снова стравил Строганова и Шульгина. Всем драка понравилась, но когда заявились охранники, его сдали. Интересный персонаж. Даже смешно стало. Парень от своей гениальности дурью мается. Мог бы деньги зарабатывать, стать лучшим из лучших, но когда все получается, развивается лень. И если ему не интересно, то он палец о палец не ударит. Ничего, Володя, на стене тебе не до бабских юбок будет. Да и за драки выкинут за стену подумать над собственным поведением. Сразу научишься себя вести. Подытожил я его рассказ. «Боря!» — обиженным голосом он обратился ко мне. Мы за несколько часов перешли на «ты». «Вот чего ты мне тоже делаешь, мозги? Слышу, будто слова отца. Давай не будем, а? Просто я ничего не могу поделать с собой». Еще печальнее сообщил парень. «Не переживай. Я тебе помогу. Научу думать верхней головой и не влезать в передряги. И ведь не врал. У меня на него большие планы». После дружеской беседы по душам, где делился именно Володя, я перешел к тому, что меня волновало. «Слушай, а ты можешь побольше рассказать про зелья и артефакты? У меня есть небольшая проблема, и я бы хотел справиться с ней». Зашел я издалека. «Зелье делается на основе частей монстров, в зависимости от того, что необходимо. Ну и монстры, соответственно, нужны разные, как и их ранги. Еще потребуются травы из серой зоны. Там они изменились, никто не знает почему. То ли из-за волн, которые были, то ли из-за монстров. Хорошо, что изучением действия занялись несколько столетий назад. Ты не поверишь, обычный одуванчик в серой зоне — это желтняк с абсолютно другими свойствами, так почти со всеми известными нам растениями и деревьями. С артефактами примерно то же самое, только используются в основном кости тварей. Ты скажи, что тебя конкретно интересует?» Подошел Володя к вопросу, который меня занимал. «Ну, в последнее время сложности с магическими каналами и вместилищем. Кто-то нечаянно траванул». Выдал ему упрощенную версию событий и проблем, чтобы прощупать почву. «Теперь есть некоторые проблемы с магией и ее использованием». «Боря, ну чего ты мне заливаешь? Нечаянно траванулся!» Прозвучал голос, полный сарказма. «Ты должен был пить яд месяцами, причем сильнодействующий. Он крайне непрост в создании и дорогой. Тебя кто-то очень не любил, раз решил поступить так». «Ладно, а эту проблему можно решить?» — спросил я в лоб, чтобы избежать выяснения подробностей и деталей. «Ну, можно-то можно. Вот только не на стене. Там и лаборатории нет. Да и части монстра нужны не абы какие, а ранга необычный. Чтобы таких убить, нужно быть адептом, а лучше мастером. Да и не даст тебе там никто редкие ингредиенты», — выдал свое заключение мой сокамерник. «Дела», — ответила разочарованно я. «А акупунктурой ты не владеешь?» «Шутишь? Это направление изучали до первой волны, но потом все были заняты стенами, да и основной упор сделали на частях монстров и растениях». Как приговор, вбил последний гвоздь в крышку моей надежды Володя. «Может, еще остались специалисты в китайском или японском царстве?» Ниточка возможностей только что порвалась. «Но ничего, придется искать другой путь, и я его найду, как всегда». Наш разговор как-то затух, каждый задумался о своем. Полезности Володи я не разуверился. Нужно, конечно, следить за парнем и мозги ему вправлять, тогда все будет хорошо. Где-то через час пришли солдатики и выпустили меня из так называемого карцера. Потом мило сопроводили до кабинета лейтенанта. Внутри, помимо него, стоял сержант. «Ну что, Борис Иванович, будем правду говорить?» с издевкой спросил Бердяев. «Конечно», — ответил я. «Ну, слушаю». Насколько мне известно, дело было так. Сержант Смирнов, как подобает настоящему военному, прикрыл своим телом несколько детишек, у которых случился шок при встрече с монстром. У лейтенанта вопросительно поднялись брови. «Не нужно удивляться, уже весь поезд об этом судачит. В бою был ранен, монстр убежал. Я вышел на странные звуки, заметил тварь и нож в его пасти. Мы вступили в схватку, в которой мне чудом повезло его одолеть. Конец». Повисла пауза. Смирнов выдавил улыбочку, а вот лейтенанту мой рассказ не понравился. Он сидел над бумагами и что-то записывал. «И ты мне хочешь предложить, доложить, что аристократ подвергся нападению монстра в бронепоезде Его Величества? Что безопасность отпрысков родов под угрозой, пока они едут отдавать долг родине?» То ли спрашивал, то ли возмущался Бердяев. Смирнов молчал, как рыба, и они вдвоем смотрели на меня. «Вы чего, мужики? Я тут, что ли, главный? От меня ждете решения?» «Слушайте, мне эта слава не нужна, не потому что я аристократ, просто не хочу лишних проблем. Давайте героем всей истории по-прежнему останется сержант. Был ранен, преследовал тварь и убил ее, по дороге спас еще несколько напуганных аристократов. Вам же нужно показать, что тут все под контролем. Получается, что военные поезда остановили нападение, угрозы не было, ну, кроме парочки намокших трусишек. Вы хороший начальник, а сержант — герой». Снова пауза. Не знаю, что там мутит лейтенант, но ему все не так. «Я убил монстра. Плохо. Сержант? Плохо. Или в этой истории должен быть только один герой? Он?» «Наверное, это лучшее решение данной ситуации», — сказал тихо Бердяев, будто одолжение сделал. «Вот только что делать с теми, кто видел, что произошло на самом деле?» «Я поговорю с ними», — ответил я сразу. У всех был шок, и сознание спуталось. Мы дружно улыбнулись. «Ну вот, вроде и с этой сложностью покончено. Не думал, что буду помогать Эдику. Мне разрешили вернуться на свое место. Думал спросить за Володю, но пусть еще помаринуется. Полезно будет. Кажется, где-то читал, что запахи прочищают мозги». Я уже возвращался к своему купе, как заметил, что военные дружно в каждом вагоне проверяют коробки наверху. Значит, что-то не подействовало, и монстры проникли, а тревога сработала только после. Вот какую проблему пытается прикрыть лейтенант. А тут, если были еще замешанные аристократы, которые убивают монстров. Да, внимание к ситуации стало бы куда больше. Ладно, я скоро покину этот поезд. Лейтенант в своем кабинете, когда ушел Солнцев и Смирнов. Бердяев никак не мог понять. Смирнов и мальчишка сговорились? Только так? Сержант передал ему свое оружие, и они друг друга прикрывают? Глупость какая. Смирнов ненавидит аристократов и бояр. А мальчишка после дуэли, в которой навыдумывал Эдуард, не должен к нему питать теплых чувств. Пришлось дать запасные части для радаров поезда, чтобы военные проверили и починили те, которые испорчены. Лейтенант планировал продать их на другой бронепоезд, следующий по более опасному маршруту. Офицер был готов отдать кругленькую сумму за них. Но ничего. В следующий раз комплект деталей по бумагам пройдет, что был использован, а он все спишет себе в карман. «Чтобы выжить в это неспокойное время, нужно крутиться», — сказал себе под нос Бердяев. Его род бояр был не очень богат. Всего 70 лет назад родственник стал гражданином. Потом за заслуги перед императором и службу на стене им дали титул. И вот уже дед взялся всерьез за отца, а тот — за Сергея Юрьевича. Деньги, власть нужно выгрызать. Император сидит где-то там и не видит всего, что происходит. Чтобы выжить, а потом хорошо и сладко жить, необходимо крутиться. На жалование офицера много не добьешься. Да и военная пенсия у отца лейтенанта просто смешная. Все потому, что они бывшие простолюдины, и их род молодой. Но ничего. Все деньги всегда были у военных, особенно во время войны. А после появления монстров можно считать, что она никогда не прекращается. Не просто так Бердяевы пошли в армию. Нужно иметь чуть больше мозгов, чем у остальных, да и не дрейфить, тогда все будет хорошо. Лейтенант еще раз постучал пальцами по столу. Он всегда так делал, когда думал. Солнцев сам находит проблемы, а крайне важно, чтобы доехал до стены в здравии. Погиб бы сейчас он от монстра. Сухим из воды выйти бы не получилось. Именно поэтому лейтенант и пожалел сержанта. На столе была еще одна записка. В ней глава рода Марковых просил без шума забрать бумаги у Солнцева и свалить это на кого-нибудь. Главное, чтобы ничто не указывало на род и лейтенанта. Сами документы уничтожить, и не дай бог Бердяев заглянет в них. Его не спасут ни погоны, ни боярский род. За это предлагали щедрую сумму. «Зайдите!» — крикнул Сергей Юрьевич. В кабинет заглянул военный, и лейтенант передал ему приказ, что нужно сделать с аристократом Солнцевым. Солдат ушел, а Бердяев смотрел на бумаги, которые заполнял по факту происшествия в бронепоезде. Лейтенанту никак нельзя указывать в докладе, что в убийстве твари участвовал Борис Иванович. С него бы потом крепко спросили, и больше никаких подработок. Поэтому он и спустил все на тормозах для сержанта. Но ничего, в следующую поездку Смирнов просто так не отделается. Сергей Юрьевич был очень злопамятным и мстительным человеком. А его выставили дураком в этой ситуации. Такого он никогда не простит. Прямо сейчас снова открыл дело Солнцева и дописал. Во время нападения монстров на бронепоезд подверг опасности жизни аристократов, не выполнял приказы. Из-за его действий пострадали военные. Лейтенант улыбнулся. Бориса Ивановича ждет лучший отряд на стене, как и сержанта. Даже интересно, сколько мальчишка проживет? Я зашел в свое купе. Девушки были очень удивлены, увидев меня. Ольга даже вскочила. «Борис, с тобой все в порядке? Я так переживала!» Почти полезла ко мне обниматься девушка, но остановилась. «Все хорошо», — улыбкой ответил я Обручевой. «Что с ним будет? Захотел показать, чего стоит. Видимо, аристократическая моча в голову ударила», — зло прокомментировала мои действия Царева. «Елизавета!» — возмутилась Ольга. «Что ты себе позволяешь? Тебя попросили остаться, а сама сбежала и потом пришла раненая». «Кстати, об этом», — понизил я свой голос и посмотрел тяжелым взглядом на Цареву. Подошел ближе. Ее голова упиралась мне в область груди. Смотря на девушку сверху вниз, добавил. «Еще раз ты не выполнишь то, что я тебе говорю, можешь больше не подходить и забыть, что мы помогаем друг другу на стене». Девушка попыталась встать на носочки, чтобы хоть как-то добавить себе роста. Ее очень смущало такое положение, но дальше шеи она не дотянулась. «Еще чего! подчиняться мужчине, который вдруг решил, что он тут главный? Никогда! Ой!» Вырвалось у Елизаветы, когда я сделал еще один шаг и прикоснулся своим телом к ней. Она стала заваливаться за сиденье и, чтобы не упасть, обхватила меня руками за талию. Как только поняла, что только что прикоснулась ко мне, то разомкнула ладони и рухнула на сиденье. Ее нижняя губа задрожала, личико возмущенное, сказать ничего не может. «Ну вот видишь, можешь же быть послушной», — спросил я с издевкой. «Да пошел ты!» — повысив голос, крикнула она. «Елизавета Царева, вы забываете, с кем разговариваете!» — вскочила Ольга. Дерзкая девчонка сразу замолчала. Несмотря на ее характер, есть неписанные правила, как себя должна вести девушка в присутствии мужчин. И она никогда не может позволить себе оскорблять сильный пол в присутствии других людей. За такое поведение могут быть серьезные проблемы у рода. Вот только мы на бронепоезде и едем на стену, потому что от нас отказались. «Дураки!» — испуганно сказала Елизавета и встала, чтобы выйти. «Ты бы сходила в медблок, проверилась, а то я слышал, что монстр был заразным», — посоветовал я Царёвой с улыбкой. Ее глаза расширились, и открылся рот. Она выскочила из купе, как ошпаренная. Мне стало смешно от ее мордашки и того, как испугалась суровая воительница. «Это правда?» — спросила у меня Ольга. «Елизавета дралась с монстром?» «Ага», — ответил я, заняв свое место и положив сумку под ноги. «Вот же!» Разочарованно произнесла Обручева и уставилась в окно. Только я откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза, как в дверь постучали. «Неужели Лиза стала соблюдать этикет?» Я открыл. На пороге стояли трое военных. «Солнцев Борис Иванович?» — спросил один из них. «Он самый», — ответил я, осматривая их оружие, за которое почему-то держался второй. «Проследуйте с нами». «Куда?» — спросил я. «Мы вроде бы все решили с лейтенантом». «Приказ Сергея Юрьевича. Вы переводитесь в вагон охраны бронепоезда». Только я хотел сказать, что мне и тут нравится, как военные потянулись к своему оружию.